Нет, запротестовал Аристарх, в данном случае двигаться нельзя совершенно. Наш врачующий коллега накладывает руку на больного и сидит словно статуя. Ха, воскликнул Дин. Метод, конечно, хорош, можно с уверенностью сказать, уникален. Его мы в скорости изучим и применим к делу. Но как же я перейду в другой мир? Мне ведь двигаться при этом надо. Старший пастух от неимоверного желания хоть как-то помочь заметно нервничал и дергал космы своей бородищи теперь уже двумя руками. Может, вы попробуете перейти сквозь ваш пробой в падении? Допустим, его величество вас в нужный момент подтолкнет, или вообще будет держать на руках, а потом перенесет в нужную сторону. Хм, торговец мысленно прокручивал предложенные комбинации. Сомневаюсь, конечно, но вынужден признать, некое рациональное зерно в ваших рассуждениях присутствует. Теперь четверть часа старались и пыхтели все трое, но ничего, кроме нескольких новых ушибов и царапин, многочисленные попытки не принесли. Зато непрерывный грохот привлек внимание других каторжан. Из дыма дальнего участка выступа, крадучись, показались двое мужчин и две женщины. Но если основательно заросшие мужчины ничем внешне не отличались от старшего пастуха, то женщины оказались совершенно безволосыми. Даже на голове у них не было видно ни единого волоска. Это в первый момент новичков шокировало, и они с некоторым обалдением рассматривали надетые на вполне симпатичных каторжанках трусики из кожи пауков, которые весьма напоминали стринги, и весьма эффектно смотрящиеся бюстгальтеры. Сооружение для поддержки груди тоже состояло лишь из вездесущего слантерса до двух кожаных треугольников. Один из мужчин сделал шаг вперед и негромко поинтересовался. «Аристарх, чего здесь творится?» Ленари прибежала уже давно и ведет себя очень странно. В озеро идти не захотела. Поэтому мы и поспешили в обход. Все в порядке, у нас новенькие. Обрадованно затараторил главный надзиратель зеленой каторги. «Сейчас я вас познакомлю». Тут он правильно истолковал удивление новых товарищей по несчастью. «Ах, да, совсем забыл сказать, что зеленый дымок у женщин полностью уничтожает волосяной покров. Мы-то к этому привыкли, а вот вам, хм, вам наверняка покажется такой вид довольно эротичным. Не правда ли?» На последнее утверждение все старожилы дружно улыбнулись, а у женщин еще и глазки как-то странно заблестели при этом. Похоже, они не только не стеснялись своего вида и положения, но и усиленно этим пользовались. Что и проскользнуло в первом вопросе со стороны старшей каторжанки. Уголовники или политические? Увы, Флавия, хохотнул Аристарх. Они наши коллеги, так что тебе выбирать нового кавалера не придется. И не расстраивайся так, хоть я и понимаю, как тебе хочется чего-нибудь новенького и экзотического. Но, есть и более радостные новости, друзья. Для начала просто взгляните на их камзолы, а ведь наши гости здесь уже очень долго. С этого момента старший пастух действительно показал, что по праву пользуется здесь заслуженным авторитетом. Не теряя времени даром, он направил всех в сторону жилых пещер. Затем прямо на ходу стал знакомить новичков со старожилами и довольно слаженно пересказывать все последние новости. Напоследок он успел ответить на град вопросов своих товарищей и довольно емко обрисовать быт и распорядок дня всех обитателей зеленой каторги. Так что к концу пути по уступу, окружающему озеро Слантерса, гости с далекого севера успели узнать очень многое, а торговец с некоторым интересом воспринял откровенное заигрывание любвеобильной Флавии. Возраст свой местная дама маг не скрывала, 47 лет, но при этом открыто хвасталась тем, что выглядит не старше 30. Вторая дама Шафик выглядела гораздо скромнее, да и старше была на 15 лет, судя по внешним данным. Так что Бонзай Пятый, несмотря на продолжающееся головокружение, тоже стал заглядываться на красавицу, которая выглядела гораздо моложе, чем любая его сверстница. По прибытии на место стали осматривать места жительства, которые состояли из трех пещер, где зеленый газ клубится не такими густыми слоями. Практически видимость здесь составляла более 50 метров, от одной стены до другой. В первой, самой большой пещере проживали все 8 шафиков со своими семьями. Условность последнего слова заключалась в том, что постоянных семей как таковых не существовало, их количество варьировалось довольно произвольно. Привилегий сам факт проживания с местным аналогом мага не давал, потому что норму выполнять приходилось всем одинаковую, как любимицам, так и уголовникам, живущим в других пещерах. В противном случае гибло большинство каторжан, а посему устоявшиеся за века законы соблюдались беспрекословно. У шафиков мужчин численность семей составляла от 2 до 5 человек, тогда как женщины себе позволяли намного большие излишества. Та же Флавия, например, жила сразу с 5 мужчинами и 2 простыми женщинами, и никто не обижался на тесноту в отделанном толстыми слоями местного каучука домике. Но всех переплюнула в многочисленности партнеров самая старшая женщина Шафик. Возле нее обитало 6 заросших волосами существ мужского пола и 4 совершенно безволосых, женского. Все остальные каторжане селились, как и с кем им заблагорассудится, руководствуясь строгими правилами обоюдного согласия. Помимо этого в главной пещере находились и предметы из неизвестного вещества, кардинально влияющие на жизнь каждого несчастного. 2 огромных глубоких корыта с крышками. Точно такой же материал составлял основу трубы, высасывающий наверх слантерс. Но даже наверху за более чем 1000-летнюю историю раскрыть загадку не удалось. Именно возле этих артефактов, как сразу окрестил их торговец, и выяснились некоторые другие загадки бормочущего вулкана. Материал одного корыта оказался недоступным для разрушающей мощи зеленого дыма. Кроме того, любая помещенная в него пища оставалась целой. «Но как же вы едите?» — в недоумении воскликнул Бонзай, когда гостям все показали и объяснили назначение внушительного тяжеленного корыта, напоминающего контейнер переросток для вывозки строительного мусора. «Сейчас сам увидишь», — вздохнул Аристарх. Как раз рабочий день кончился. Вскоре из прохода во внутренние пещеры потянулись усталые каторжане, каждый из которых прижимал к себе нечто похожее на ячеистые двусторонние соты. И в каждой ячейке этих сот подсвечивал зелеными бликами тот самый корень под названием Акстрык. Сразу бросалось в глаза, что женщин здесь подавляющее большинство, и они посматривали на новичков со странной жадностью и бесстыдством. Затем каждый из прибывших каторжан укладывал свои соты в другое корыто и направлялся к первому. Там они или залезали вовнутрь, или ложились на наклонные, открытые в стороны крышки и просили тех, кто был внизу, достать их порцию. Весь паек находился в картонной коробке и состоял из 1/4 буханки хлеба, бумажного кулька с рисом, нескольких фруктов и рыбьего пузыря на 0,5 литра фруктового сока. Все это съедалось не спеша, хоть и с заметным оживлением. При этом ни один человек со своим блюдом в руке не отстранялся от загадочного вещества, из которого состояла корыто, более чем на 0,5 метра. Стоящий рядом Аристарх говорил не переставая: «Еду нам спускают как раз перед завтраком, и коробки с ним лежат в верхнем слое. Второй слой мы употребляем на обед, ну а сейчас доедаем последний, так сказать, ужин. Вы не волнуйтесь, мы с вами своими порциями поделимся». «Еще чего», — фыркнул граф свирепый, похлопывая себя по животу. «Наших запасов должно на неделю хватить, да и совесть не позволит объедать невинно приговоренных». К тому моменту, судя по царящему оживлению, вернулись самые запоздавшие обитатели зеленой каторги. Когда все соты были загружены во второе корыто, с каждой стороны за откидные крышки взялось по 20 человек и с дружным гиканьем забросили их вовнутрь. Две рифленые пластины, скрипнув на петлях, захлопнулись с необычным, колокольным звоном. «Через минуту потянут», — комментировал старший пастух. «Утром опустят с четко отсчитанным количеством сот, 2 на каждого человека. Через час, как только закроем и эти крышки, заберут корыто для пищи, так что наесться все успевают». Сверху послышался шорох, лежащий на крутой стене трос натянулся, корыто с корешками дернулось, задрало нос и ходко поползло вверх. Торговец поспешил к месту кормежки и осмотрел узел крепления троса. «Так ведь его можно отсоединить. Для чего?» — пожал плечами Аристарх. «Останемся без еды, и только. Ко всему прочему, трос начинает бить молниями, когда к нему прикасаешься, а если с помощью слантерса обезопасишься и взберешься на высоту 5 метров, резко раскаляется до бела. Уж ты, вот это здорово!» — неожиданно для всех радовался граф свирепый. «Пробовали влезать по 2 тросам одновременно, еще быстрее раскаляются. Но тогда получается, что и подъемники наверху из такого же вечного материала. Их никто не видел, просто что-то гудит внутри склона. И все без прикосновения рук человека работает? Нет, наверху возле каждого желоба есть по 2 рычага, для спуска и подъема. Правда, я сам не видел, но так до нас от самых первых шафиков дошло устное предание. Все равно», — продолжал вслух рассуждать торговец, — «не иначе как где-то возле механизмов вращения существует небольшая электростанция, а судя по тому, как раскаляется весь трос и работает некое мощное, скорее всего магнитное, устройство по отсосу слантерса, то внутри вулкана не иначе как атомный реактор». Заметив, что собравшиеся вокруг Шафики стоят и смотрят на него с полным непониманием, Дмитрий помахал приподнятой ладонью. «Не обращайте внимания, это я о своем». Аристарх пожал плечами и предложил. «Тогда, может, немного отдохнете после прибытия? Помещений у нас пустых хватает, да и женщины вас уже ждут». Он указал рукой на трех счастливец, которые до сих пор оставались свободными и теперь с сияющими лицами стояли немного в стороне, ожидая своего распределения между новыми шафиками. Оба новичка несколько тупо их осмотрели. Молодой монарх был, в общем, доволен внешними формами, а вот избалованный женским вниманием торговец отвернулся с равнодушным видом. Складки озабоченности вновь прорезали его лоб. «Сейчас не до отдыха. Мне следует тщательно осмотреть ваши владения и отыскать так необходимые мне стыки. Вдруг со временем у меня вообще сил на переход не останется?» В ответ все несколько уныло, но согласно кивнули. «Сами можете отдыхать, дайте мне лишь одного человека в провожатые. Я пойду с тобой», — моментально отозвалась Флавия, с отточенной грацией виляя попкой и приближаясь к гостю. «За 27 лет пребывания на этой каторге я не хуже Аристарха изучила здесь каждый камешек. Бонзай Пятый, вполне естественно, тоже стал настаивать на участии в поисках, да только его персональный шафик напомнил, что он еще и его лечащий врач, и прописал постельный режим. Тебе после сотрясения очень не помешает спокойно выспаться. Аристарх, покажите его величеству свободное помещение». «Не беспокойтесь, граф», — отозвался старший пастух и приглашающим жестом увлек венценосного гостя за собой. Как ни странно, следом за ними потянулись самая младшая женщина шафик и три никем не занятые простые каторжанки. С большим сомнением Дин повернулся к своей сопровождающей. Ему действительно нужен покой. «Что ты расстраиваешься?» Флавия довольно фривольно подхватила своего нового коллегу под руку, прижалась к его локтю соблазнительной грудью и повела вглубь дальних пещер. «Да ничего с таким молодцем не случится от одного удара по голове. Сам ведь очнулся, реанимировать не пришлось. И если потешится пару часиков в начале, то потом лучше спать будет. Хаем, с головой шутить не стоит. И помимо прочего, заинтересовался торговец, как тут у вас с беременностями? За всю историю каторги ни одной не случилось», — грустно вздохнула сопровождающая. «Хотя это наверняка к лучшему. И еще один вопрос. Вам хватает питья, присылаемого в корыте?» «Ни в коем случае. Мы все время пьем из родников в местах произрастания зеленых корней. Помимо этого здесь есть маленькое озеро, в котором мы купаемся, и ручеек, в него впадающий, он тоже используется для питья. Как я догадалась, тебя мучает жажда». «Не то слово. Язык уже к небу присох. Тогда с этой пещеры и начнем осмотр», — посоветовала Флавия и потянула Дмитрия в первый проход направо. Огромный грот с небольшим озерцом казался таким уютным и милым, что невольно закралась мысль о его искусственном происхождении. И многочисленные одеяла из толстого слоя местного каучука явственно указывали на частое употребление оного места для неких сексуальных ритуалов. Последнюю догадку женщина шафик и не собиралась отрицать. «Здесь, во время послеобеденного отдыха, мы проводим самые приятные полтора часа в ласках. Если бы не полчища пауков, по неведомой причине спешащие сюда именно в ночное время, большинство каторжан здесь бы и ночевали». Подождав, пока гость напьется из сбегающего по стене ручейка, Флавия перешла на низкое женственное контральто. «Может, мы искупаемся? Боюсь пауков. Таких, как мы, эти ядовитые бестии не трогают». «Знаю», — Аристарх рассказал. Дмитрий словно под гипнозом уставился прямо в глаза приблизившейся к нему коллеге и почувствовал. «Еще чуть-чуть, и он дрогнет. Но все равно, давай вначале я все внимательно осмотрю, а потом с огромным удовольствием потру тебе спинку. Обещаешь?» «Настаиваю». Проводница постаралась скрыть победную улыбку и перешла на деловой тон. «Тогда в путь. Здесь больше ничего тебя не заинтересовало?» «Увы. Двигаемся дальше». Они бродили по территории каторги часа четыре, обошли по периметру весь выступ над озером Слантерса, потом два раза пересекали его прыжками крест-накрест и напоследок обследовали внушительную часть пещер, в которых подневольные рабы собирали зеленые корешки. Но нигде торговец не заметил даже маленького краешка такой вожделенной дуги створа перехода между мирами. Подобный факт расстраивал невероятно, но и заставлял все врожденное и выработанное годами воображение мобилизоваться по полной программе. Поэтому Дмитрий Святозаров, для завершения списка, решил проверить еще одно место, то, где находился артефакт. «Детка, К такому дружескому обращению они пришли во время долгого ночного путешествия. «Покажи ту точку, где труба засасывает Слантерс наверх, прыгай за мной», и очаровательная женская фигурка, красуясь своими формами, помчалась впереди. Прибыв на место, Флавия устало рухнула на спину и в таком положении стала рассказывать. «Труба прямо под нами, на глубине метров 10. Здесь, кстати, и самое низкое место всего озера, и сюда в любом случае будут стекать отходы жизнедеятельности наших маток. Если 2-3 человека станут сильно прыгать вот на этой точке, то под их ногами Слантерс станет засасываться быстрее. Наползающие с той стороны массы будут не успевать заполнить выемку, и таким образом можно добраться до самой трубы. Но тех нескольких отчаянных добровольцев, которые создали перед собой и за собой внушительные пустые пространства для воздуха, потом сбросили вниз мертвыми, им тоже не удалось спастись. «Слушай, а куда вода стекает из озера и родников? В мелкие щели между камнями, которые нечем ни расширить, ни углубить. Хаем, прямо-таки немыслимая для живого разума ловушка. Черт побери!» С подобными восклицаниями торговец легкими прыжками обследовал все вокруг, но так ничего и не заметил. Вернувшись к отдыхающей женщине, он для очистки совести спросил: «Если мы вдвоем начнем трамбовать эти красные шары прыжками, ямка начнет углубляться?» «Может быть», — последовал меланхоличный ответ. «Тогда приступим. Углубимся метра на 2 и купаться». «Уф!» Флавия легко вскочила на ноги. «Мне показалось, что ты меня обманул и решил просто убить сном. Опа! Ну, давай еще выше. Одновременно со мной. Держись за руку». Примерно к 10-му прыжку они стали действовать настолько синхронно, что наверняка превысили высоту в 6 метров, а ямка у них под ногами хоть и не всегда попадала в перекресток прицела, но стала заметно проседать. «Здорово!» – завопил от неожиданного восторга Дмитрий и стал с бравадой озираться не только вниз, но и по сторонам. После чего, вполне естественно, и наверх глянул, и в наивысшей точке полета поперхнулся воздухом от изумления. Высоко-высоко у них над головами, на пределе видимости в этом проклятом дыме, виднелись 4 сходящиеся дуги межмирских створов. Но размещались они совсем не так, как в пещере перекрестка. Концами не наружу, а внутрь, напоминая своим узором 4-лепестковый цветок, из чего сразу следовало: подобная конструкция проходима. При падении торговца отбросило далеко в сторону, но вернулся он довольно быстро и в ажиотаже свою проводницу заставил прыгать еще добрых 5 минут на самую максимальную высоту. Само собой разумеется, что женщина ничего так и не увидела, зато довольно точно подсказала предел видимости в дыму на данном месте. Получалось, что дуги находятся на высоте 50 метров, непомерный для прыжка уровень, но, по крайней мере, он мог дать стимул для новых мыслей. Насколько вверх могут допрыгнуть матки? Ну, метров на 15, если их усиленно тренировать, максимум на 20, мало. Надо меня забросить на ту самую отметку в 50, сумеете? Флавия думала и выдвигала варианты очень долго, и только после обсуждения самых невероятных способов призналась: «Ничего больше не соображаю, и если ты меня сейчас не искупаешь, тронусь мозгами». Пришлось спешно возвращаться к озеру, где парочка после водных и прочих процедур блаженно заснула на одном из мягких одеял. Но спал теперь Дмитрий с улыбкой, потому что в душе был уверен: выход из смертельной ловушки обязательно отыщется. Глава 23. Новая наживка. Борис Королюхов даром времени не терял. Предоставленное время он использовал со всей присущей ему изобретательностью и усердием, и, ухватившись, казалось бы, за совершенно бесперспективную ниточку, подобрался к удивительному и никем не ожидаемому сокровищу, с помощью которого можно было оказать самое непосредственное давление на объект. Правда, сначала даже такой многоопытный и прожженный специалист, как Павел Павлович, не поверил, но Королюх, когда надо, умел быть очень убедительным. «Средств на это уйдет самый минимум», — перечислял он при первом разговоре. «Я все равно бездельничаю, и по большому счету это пока единственный шанс разыскать подобным образом пропавшего человека. Ведь как ни суди, но та мафиозная сеть первой воспользовалась новизной своего товара и, пожалуй, больше всех в Европе нажилась на похищениях девочек. Я раскопал в документах и смутно помню по своей первой работе, что конторе даже удалось выйти на след этой группы под кодовым названием «Сваха», и только по непонятным мне причинам дело не было доведено до конца. Что-то и мне такое припоминается», — наморщил лоб шеф, хотя на самом деле прекрасно помнил все перипетии тех событий 20-летней давности. Между прочим, в той работе, на одном из ее этапов, действительно впервые принял участие и юный Боря Королюхов, которому на то время едва исполнилось 16 лет, а значит, один из лучших агентов мог быть в курсе многих деталей. Суть заключалась в том, что одна из общеевропейских матримониальных служб не просто сводила и знакомила желающих отыскать свою половинку через брачные агентства, а совместила эту деятельность с откровенными и наглыми похищениями малолетних красавиц, и под прикрытием перевоза кандидаток в места знакомства доставляли одурманенные жертвы какому угодно заказчику. Раскрытие и пресечение этого криминального дела тогда прошло очень тихо, в обстановке полной секретности. Ни общественные организации, ни СМИ не узнали ничего, да и главари свахи вовремя скрылись в неизвестном направлении. Как бы там ни было, но перспектива, поданная агентом идеи, действительно заслуживала внимания. Шансы найти родную сестру Светозарова, которая могла не раз умереть за прошедшие 20 лет, были близки к нулю, но почему бы не попробовать? Каких только неслыханных историй не случается в житейском море совпадений. Поэтому Павел Павлович раздумывал над предложением агента недолго. «Ладно, начинай заниматься этим немедленно. Разрешаю использовать все вспомогательные службы. И держи меня постоянно в курсе всего хода поисков». Вот так и закрутилось это дело. Но даже всемогущий шеф не догадывался, что Королюх скрытно от всех со времен своей юности поддерживает деловые отношения с одним из главарей свахи, который теперь переквалифицировался в очень крупного политического бонзу, и практически никто в мире не мог бы отследить один из коротких разговоров по мобильной связи. «Алло, Сбышек, привет, старый, и тебе привет, Пампушек, у тебя старые связи с желтыми песками еще остались, обижаешь, приятель, я там почти как родственник, вот и прекрасно, тогда встречаемся срочно на нашем любимом месте у фонтана, есть деловое предложение». Надо поработать с одним фацетом. 1. Без проблем. Возвращение в мир Земли прошло как в сказочном, волшебном сне. Впервые в своей жизни Александра соображала настолько плохо, что не могла разобраться в хороводе собственных сумбурных мыслей. И дело было не только в том, что теперь она своими глазами видела и ощущала всеми остальными органами чувств другие миры, а в том, что она теперь стояла перед самым решительным выбором в своей жизни. Будь ее воля, она бы сразу уговорила Дмитрия остаться в увиденных мирах навсегда и навсегда бы порвала со своим кровавым кошмарным прошлым. Как она не упивалась прежде ролью уникального, непобедимого, хитрейшего и коварнейшего агента, уже в третьем по порядку мире всю эту мишуру она была готова забыть навсегда. Но главной причиной такого желания, конечно, была любовь к Светозарову. В данный момент она и секунды дальнейшей жизни не могла помыслить без единственного, самого желанного, самого ласкового и нежного человека. Ночью после возвращения на виллу она так и не смогла сомкнуть глаз, хотя все время усиленно притворялась спящей. Особенно в моменты, когда Дмитрий просыпался и бережно всматривался в полутемной спальне в ее лицо. Тысячи вариантов будущего проносились перед возбужденным сознанием Александры, и в каждом из этих вариантов она не представляла себя без своего единственного мужчины. Вот только мрачная тень прошлого лежала между ними и не давала покоя. Непреодолимая черная полоса обмана, подлости и коварства. А чтобы ее перешагнуть, придется открыть всю правду, до самого последнего жеста, слова и желания. В глубине души девушка была уверена, что Дмитрий ее поймет, простит и даже останется с ней навсегда. Но как человек глубокого ума и уникальный специалист по интригам, она прекрасно понимала, что простым признанием, высказанным в лоб, проблемы разрыва с прошлым не решишь. Здесь следует действовать без спешки, с определенной взвешенной осторожностью, потому что ни одна попытка смягчить страшный удар действительности не окажется лишней, а весь процесс придется строить по ходу ежеминутно меняющихся настроений, ситуаций и случайностей. Вот почему и не спала всю ночь двуличная путешественница по иным мирам. Прислушивалась к дыханию любимого и перебирала в уме все варианты своих предстоящих действий и составляла желаемые сочетания самых нужных слов. К сожалению, жизнь вносит в любые планы самые неожиданные изменения. Хотя после рассвета начиналось все довольно оптимистично. Девушке удалось при утреннем сексе удачно скрыть свою сонливость и усталость, а потом при ласках завести правильный разговор на нужную тему. «Димочка, а какой мир тебе нравится больше всего?» «О, есть и такие. Причем их несколько. почему ты мне их сразу не показал? Хитрая какая, я ведь хочу тебе раскрывать всю сказку постепенно, так сказать, с нарастанием качества. Сама потом будешь счастлива от того, что мы начали с самых низов этого великолепия. Ладно, с этим понятно. Она лежала у него на груди и с удовольствием вдыхала запах до сих пор разгоряченной мужской кожи. Но вот скажи мне другое. Почему ты до сих пор продолжаешь возвращаться на землю? Ведь сам утверждал, что готов уйти отсюда и все бросить в любую секунду. Ну, во-первых, я давно подсознательно мечтал встретить тебя. Дмитрий в порыве нежности прижал Александру так, что у той захрустели суставы. Все-таки хваленая интуиция играет в нашей жизни немалую роль, и следует к ней прислушиваться. Ага, хихикнула девушка, с готовностью подставляя губки для очередного поцелуя. Именно поэтому ты так на меня и набросился на катке. Конечно, все меркантильные и прочие низменные рассуждения были отброшены, а контроль над телом перехватило мое подсознание вкупе с интуицией. И, как видишь, я оказался на верном пути. А вот и нет, я первая упала тебе под ноги. Иначе ты бы меня и не заметил, а продолжал заглядываться на других девушек. Ужас, и куда мои глаза смотрели? Длинная серия поцелуев покрыла все счастливое личико его избранницы. Но ведь потом я своего шанса не упустил. А значит, предвидение именно к этой встрече меня и вело. Это первое. Во-вторых, на земле я остаюсь до сих пор из-за многочисленных моих торговых операций, огромной массы приятелей и той общественной работы, которую я веду от всего сердца. Причем должность главы попечительского совета – это не только желание облегчить участь многочисленных сирот и трудных детей, но и довольно меркантильная попытка кое-что изменить в будущем. Расскажи. Капризно надутые губки не давали единого шанса воспротивиться этому приказу, но торговец все-таки нашел в себе силы и твердость. Извини, моя сладенькая, но пока это будет для тебя секретом. Хочу устроить по этому вопросу один очень приятный для тебя сюрприз. Уверен, что ты его оценишь по достоинству. И умоляю, не делай такое несчастное личико, иначе я сразу начинаю себя чувствовать последним негодяем. Возникает желание расколоться и выложить тебе все, сразу и обо всем. Александра умильно потянула носиком и смиренно выдохнула. Ладно, пусть пока останется секретом. Вот и отлично. Дмитрий опять наградил возлюбленную объятиями и поцелуями. Ну и в-третьих, меня здесь держит желание любым способом обнаружить следы моих родственников. Если же родители и сестра погибли, разыскать виновников смерти и останки родных. Но, опять-таки возвращаясь к интуиции, мне патологически неприятно думать о трупах, меня при этом всего коробит и выкручивает. Что-то мне словно шепчет, что этого не может быть. Они живы, и как только я их представляю живыми и улыбающимися, мне сразу становится легко и спокойно, словно подсознание подсказывает. Правильно, так и думай, было бы здорово их отыскать, согласилась девушка и враз погрустнела. А мне вот некого разыскивать, поэтому меня на земле ничего не держит, даже наоборот, мне здесь очень не нравится. Любой из твоих миров для меня несбыточная мечта. Почему несбыточная? Как раз я и заинтересован, чтобы ты перебралась жить именно туда. Даже сам хотел тебя уговаривать на переезд. А тут видишь, насколько прекрасно и удивительно наши желания совпадают. Светозаров радовался как ребенок. Ты и в самом деле не шутишь с такими мечтами, нисколечко. И была бы счастлива оказаться там уже сегодня. Значит, так и сделаем. Подожди, Александра в смятении водила пальчиком возле губ любимого. Вначале мне надо тебе тоже рассказать о себе все до конца. Может, тебе это и покажется странным, но и у меня есть некоторые секреты. Ага, вот сейчас-то и откроется страшная правда, за могильным голосом стал вещать Дмитрий. О беспричинных пропусках уроков в первом классе и о вырванной страничке дневника с двойками в четвертом. А напоследок, с покаянными слезами, ты мне расскажешь об ужасе насильственного поцелуя с одноклассником в шестом классе. Ну и в трагическом финале упадешь на колени и признаешься, что насилие в этом поцелуе исходило с твоей стороны. У-у-у, от таких секретов меня уже колбасит не по-детски. Бесстыжий, все у тебя шуточки да хахоньки, а для меня это действительно сложнейший вопрос, можно сказать, трагедия всей жизни. Ладно, сладенькая, не обижайся, можешь быть уверена, я со всем вниманием, пониманием и лояльностью отнесусь к твоим секретам и даже более того, заранее тебе прощаю все твои прегрешения, сомнения или нехорошие поступки. Да, все-все-все, торговец с капризным хмыканьем коротко задумался, а потом воскликнул. А вот и не все, только те, которые ты совершила до нашей влюбленности. Зато если узнаю, что ты мне изменила в последние дни, то история с кровожадным, буйно помешанным Отелло станет лишь детской присказкой по сравнению с тем, что я тебе устрою. Вот, ух ты, хихикнула его возлюбленная, а нас тогда узнает весь мир, и создадут кучу жалостливых фильмов, ага, да жаль, что не получится. Я теперь вообще мечтаю водить тебя за руку и как можно чаще одергивать, чтобы ты по сторонам меньше смотрел и другими девушками не увлекался. Так что при всем желании уже ничего не получится. А что, есть такое желание? Ни малейшего, любимый. Ладно, тогда начинай рассказывать о своих секретах. Прямо сейчас, вот так сразу, а чего тянуть? Раз, два и все готово. И мы в слезах опять сливаемся в объятии. Хм, как у тебя все легко получается. Александра нахмурила бровки. А для меня это, может, жизненная трагедия. Сладенькая, мы ведь уже это все обсудили, и я тебя уже давно за все простил. Я тебя люблю такую, какая ты есть сейчас, и мне глубоко наплевать на все перипетии твоей жизни, которые случились до нашего знакомства. По большому счету можешь о них вообще никогда не упоминать, а если какая-то мелочь всплывет в нашей совместной жизни и мои глаза хоть чуть-чуть округлятся от удивления, можешь сразу начинать со мной ругаться подобными словами. Ах ты негодник, ведь это все случилось еще до нашего знакомства. Дорогой, ты так в этом уверен? Светозаров искренне удивился. Ты сомневаешься в моих словах? Ну что ты, сладкий, не в едином. Похоже, его любимая даже испугалась подобного подозрения. Но дело в том, что я все равно обязана тебе во многом признаться. Любое твое слово готов слушать со всем вниманием. Хорошо. Александра лихорадочно размышляла, с чего начать, потому что чувствовала, момент самый благоприятный, и решила начать с самого безобидного. Как ты знаешь, любая девушка пытается подкорректировать свой возраст, чтобы потом в старости не казаться полной старушкой. Ха-ха, этим меня не удивишь, развеселился Дмитрий. Мало того, родители умудряются и своим дочерям годик, а то и два отминусовать в раннем детстве. Следовательно, и тебя подобная стезя не минула. Его обнаженная возлюбленная покорно кивнула и начала рассказывать. «Со мной все гораздо сложнее и запутаннее. Именно в этот момент непредсказуемая судьба при активном содействии агента Бориса Королюхова начала вносить свои коррективы в жизни многих людей. Сделай она это чуть позже или на следующий день, Дмитрий Петрович Светозаров перетасовал бы к тому времени всю колоду причинных карт и вытекающих из них следствий, и никакие подставы или инсинуации не ему». Ни Александре уже не повредили бы. А так, все началось с анонимного звонка. По печальному совпадению, мобильный телефон находился рядом с кроватью, на тумбочке. Этот номер знали только самые крупные деловые партнеры, приятели торговца. С явным нежеланием и неприятным предчувствием он протянул руку и взял телефон. Но уже с первых слов замер в некотором шоке. Говорил мужчина, на хорошем немецком, но с явным арабским акцентом. В тоне чувствовалась непреклонная властность и привычка повелеть всем и вся. «Господин Светозаров, уже много лет со мной живет ваша сестра Елена. В последние годы она мне приелась окончательно, а посему я решил от нее избавиться. Подобные наложницы так просто в большой мир не возвращаются по причине их чрезмерной осведомленности. Хоть я содержал Лену в полной изоляции все 20 лет, но и в этом случае она многое видела и слышала. Риск повреждения моей безупречной репутации может быть перекрыт лишь неимоверно огромной суммой денег. Поэтому ее в данный момент спасает только одно – ваше немыслимое богатство, о котором подробно доложили мои люди. В данный момент предлагаю вам серьезно подумать над двумя вопросами. Готовы ли вы встретиться со своей родной сестрой и не пожалеете ли вы для этого доброй половины своего состояния? Во время следующего звонка я назову вам конкретную сумму. Думайте. Короткие гудки отбоя почему-то оглушили как самого Дмитрия, так и Александру, прильнувшую к телефону с другой стороны и разобравшую каждое слово. Затем несколько минут пара влюбленных молчала, переваривая только что полученное известие. Причем каждый из них к событию подходил с позиции своего знания реалий. Торговец пытался подавить в себе сразу несколько бушующих эмоций. Радость, недоверие и страх. Радость, потому что ему не жалко было всего своего состояния во всех мирах, чтобы встретиться, соединиться со своей кровиночкой, с родной сестрой. Недоверие, потому что он прекрасно знал, на какие преступления могут пойти многочисленные подонки, аферисты и шантажисты ради золотого тельца. И еще не было гарантий, что говоривший отдаст на все готовому брату живую свидетельницу собственных преступлений даже после получения выкупа. Ну а страх динозавра обуревал только от одного предположения, что радостная весть может оказаться всего лишь чьим-то глупым вымыслом, попыткой шантажа или бессмысленной шуткой, то есть обманом с самого начала. Подразумевалось, что при следующем телефонном звонке ему просто обязаны представить неопровержимые доказательства существования Елены. Для этого она при прямом разговоре должна будет вспомнить из их жизни нечто такое, о чем знает только Светозаров или их родители. Девочку похитили в 13-летнем возрасте, так что подобных воспоминаний у нее должно остаться предостаточно. В противном случае ни о каких договоренностях не может быть и речи. Мало того, за беспричинный шантаж торговец готов был уничтожать похитителей сотнями и тысячами. И только благополучное воссоединение брата с сестрой теперь оградит подобных нечестивцев от скорой и неминуемой смерти. С имеющимися у него невероятными возможностями торговец и так слишком долго либеральничал, не желая привлекать внимание к своим проектам. Теперь, по всей видимости, его терпению придет конец. Александра пользовалась совершенно иными критериями. Она сразу догадалась, что этот звонок не что иное, как дело рук ее родной конторы. По крайней мере 99% из 100, за подобное объяснение. Вот только и она сразу сообразила, что Дмитрию вынуждены будут представить неопровержимые доказательства существования сестры. А значит, существовала вероятность, что им в самом деле удалось отыскать давно похищенную девочку. Это кардинально меняло ситуацию. В подобном случае контора и ее безжалостные покровители могли получить в руки страшнейший, самый действенный рычаг давления на объект. Ну и 1% все-таки следовало оставить на то, что в самом деле какой-то присытившийся постаревший наложницей шейх решил поправить свои финансовые дела с помощью банального выкупа. Елена могла не раз умолять отпустить ее к брату за любое вознаграждение, при этом не подозревая, что Дмитрий Петрович Светозаров теперь величина европейского масштаба. Любое детективное агентство частного сыска могло собрать для шейха достаточно информации о стоимости динозавра, и жажда наживы и в самом деле могла перевесить здравый смысл. Ко всему прочему, подобные люди никогда особо не мучились угрызениями совести. Им было достаточно заплатить за живой товар, чтобы считать себя кристально честными и справедливыми. Если все детали разговора окажутся правдой, остается еще один важный вопрос. В каком психическом состоянии в данный момент находится Елена? По делам службы Александре однажды довелось побывать в одном из таких гаремов, после ликвидации рабовладельца, и она имела возможность пообщаться с освобожденными наложницами. После этого общения осталась твердая уверенность, что все несчастные женщины, выжившие в руках маньяка, стали психически неполноценными, а некоторые вообще превратились в сломленные, лишенные всякой собственной воли создания, для которых смерть была бы благом. Одну спасенную наложницу тогда так и не сумели уберечь. При первой же возможности она покончила с собой. Пожалуй, именно воспоминания о том деле заставили Александру изменить свое решение о немедленном уходе в любой иной мир. Вначале следовало наведаться в родную контору, выведать дополнительные данные о местонахождении неизвестного шейха и факте его розыска. Кто и как умудрился раскопать историю такого далекого прошлого? Какие средства давления и агентурные разработки при этом использовались? Как собираются в конечном итоге использовать найденную Елену? Вряд ли контора выпустит такой козырь из рук, получив взамен только денежные, пусть даже и огромные, средства. Мелькнула, правда, мысль, что придется сходу отчитываться еще и за этот телефонный звонок. Но сообразительность моментально подсказала, что и как надо говорить в подобном случае. Ко всему прочему, облегчая Александре выполнение намеченных планов, торговец решил действовать. Он быстро стал одеваться, бросая при этом короткие, рубленные фразы. «Дорогая, мне срочно надо заняться тотальной разведкой. Хочу просмотреть большую часть этих любителей гаремов. Для этого есть более удобное место в соседнем земстве. А это не опасно, нисколечко. Помни, со мной никогда и ничего не может случиться. Чем я могу тебе помочь?» — успела вставить Саша. «Только одним. Сделай так, чтобы я о тебе не беспокоился. Поэтому лучше всего сиди дома и никуда не выходи. Совсем-совсем, есть важный повод. Ну а как же, мне ведь надо уладить дела с увольнением и для этого появиться на работе. Хорошо, но помни, с этого часа я приставляю к тебе охрану в виде телохранителя и двух наблюдателей. Не смей без них выходить из дому. Они вскоре приедут сюда на машине. Передвигаться по городу тоже будешь только в их бронированном лимузине. Ой, Дима, зачем такие сложности? Понимаешь, ты для меня стала настолько дорога, что я лучше буду дуть на холодное, чем позволю тебе обжечь хоть мизинчик. Но ведь мне никто не угрожает. Девушка в недоверии пожала голыми плечиками. Да и как я появлюсь на работе с телохранителем? Меня не поймут. Ладно, телохранители и наблюдатели останутся в холле здания. И каждые 10 минут будут тебе звонить по телефону до тех пор, пока ты не уладишь все свои дела. Но и во всех остальных случаях, отныне ты будешь обязана их информировать о каждом своем шаге. Вплоть до того, сколько времени ты намереваешься провести в женском туалете. Если по истечении этого срока ты оттуда не выйдешь, они станут ломать дверь. Александра с дрожью замоталась в одеяло. Мне страшно, сладкая. Дмитрий опустился на колени к ней и на кровати заключил в объятия. Будем надеяться, что все мои опасения яйца выеденного не стоят. Но, к тебе огромная просьба. Отнесись к подобным мерам безопасности со всей серьезностью и поверь, этот мир очень, очень опасен. Я с большей беззаботностью готов оставить тебя среди ядовитых пауков или диких зверей, чем без элементарной охраны среди этих злобных маньяков, корыстных рвачей, подленьких в своей трусости людишек. Конечно, их на этой планете меньшинство, но именно это агрессивное меньшинство и обладает наибольшей властью и силой. Договорились? Хорошо, дорогой. Ты меня не только напугал, но и убедил. Торговец еще раз посмотрел во внимательные серьезные глаза возлюбленной, поцеловал их 10 раз и умчался в неизвестном направлении. Александра только и позволила себе, что сквозь щелочку между штор проследить за уехавшим автомобилем да осмотреть улицу. Никто вроде следом не устремился, но и так было понятно, что многочисленные группы наружного наблюдения приступили к работе. Мнимого миллионера на соседнем участке тоже видно не было, но это вовсе не значило, будто он бездельничает, опиваясь дорогими коньяками. Затем Александра быстро оделась, спустилась на кухню и плотно позавтракала. Только она закончила, как появился заказанный лимузин с охраной. Внутри оказалось не трое, а сразу четверо мужчин, ибо водителю вменялось в обязанность безвылазно находиться на рабочем месте. Жилистый мужчина, в котором с первого взгляда была заметна физическая мощь, сразу протянул объекту охраны мобильный телефон со словами: «Фройлин, вам звонит господин Светозаров». Действительно, это был родной и узнаваемый голос Дмитрия. «Саша, любимая, я по тебе уже соскучился, но хочу сразу представить тебе ребят, которые будут тебя теперь всюду сопровождать. Старший группы, Петр». Словно расслышав свое имя, жилистый качок вежливо наклонил голову. «Это один из самых знаменитых воинов, чемпион по многим видам единоборств и боевой подготовки. Другие двое, тоже орлы, хотя внешне выглядят не слишком приметно. Все они в твоем полном распоряжении. Разрешаю тебе прикупить несколько нарядов в лучших магазинах. Сама понимаешь, когда мы будем в гостях, я хочу, чтобы ты выглядела лучше всех, не только благодаря твоей природной красоте. И еще, моя сладкая, Петр имеет право действовать в иных случаях очень жестко и быстро. Как истинный профессионал, он всегда может оценить любую ситуацию должным образом. Поэтому я тебя просто умоляю, ни в коем случае не протився в случае чего его приказам. Поверь, это для твоего же блага и моего спокойствия. Ты куда сейчас? Вначале на работу, потом на кладбище. Хочу заказать постоянно обновляемые цветы возле праха бабушки. Правильно, извини, что я сам не догадался. Ну что ты, потом и в самом деле проедусь по магазинам. А ты надолго? Пока не могу ответить точно. Но как только освобожусь, позвоню тебе без промедления. Веди себя хорошо, крепко-крепко целую. И ты себя береги. В здании, где размещалась контора, увидев охрану, запустили в действие программу прикрытия под названием «Офис». Даже если бы Петр проводил свою подопечную непосредственно на ее рабочее место, она бы получила возможность продемонстрировать вполне правдоподобную деятельность, связанную с сокращением штатов, и на короткое время уединиться с кем надо в других кабинетах. Но так как телохранитель со своими помощниками остался в холле, агент прошла непосредственно к Павлу Павловичу, куда чуть раньше проскользнул и начальник аналитического отдела Казик Теодорович. Плотно прикрыв за собой дверь, девушка с улыбкой победительницы прошествовала к столу, браво отдала честь и плюхнулась в свободное кресло. «Дорогой Пыл Пылыч, можете меня поздравить, цель достигнута. Вчера собственными глазами, руками и ногами убедилась в существовании других миров. Ура мне! Ура, ура, ура! Шеф и Казик так и вскинулись от нетерпения, заерзали, чуть ли не подпрыгивая, радостно переглянулись и засыпали агента ворохом вопросов. Сколько миров? Какие? Где? Как? Каковы условия перехода? Открывать истинную правду о перемещениях девушка не собиралась. Ко всему прочему, сам факт перехода от нее никак не зависел и не подлежал повторению посторонним человеком. А вот некоторые факты рассказать было необходимо, иначе такой зубр спецслужб, как шеф, может заподозрить что угодно, и тогда весь поход сюда с целью выяснения судьбы Елены станет бессмысленным, если вообще не самоубийственным. Только грамотно и выверенно построенный рассказ может убедить коллег по работе в искренности. Благо времени для тщательной предварительной подготовки хватило, и вряд ли кто заметит маленькую ложь на фоне уникальной, потрясающей правды. Вначале Александра положила перед собой на стол мобильный телефон и пожаловалась. Этот недоверчивый тип приставил ко мне охрану и теперь надо звонить им каждые 10 минут. Не забудьте мне об этом напомнить. А по поводу моей вчерашней экскурсии. Это было нечто нереальное. Сам момент первого перехода я не то чтобы не заметила, но и не почувствовала. Только вот он вел меня за руку по своему полутемному подвалу и предупредил, что надо смотреть под ноги. Я перешагнула через какой-то брусок, подняла голову и сразу почувствовала иное освещение. Мы оказались в совершенно пустынном безжизненном мире, в котором достаточно пригодная для дыхания атмосфера. Как сказал объект, он использует этот мир как буферный и в дальнейшем он попробует начать мое обучение именно в нем. Затем точно таким же непонятным способом он перевел меня в другой мир. Вот там я и растерялась впервые в жизни. Представьте себе редко стоящие деревья высотой в 100 метров каждое, причем все их ветви усыпаны маленькими серебристыми листочками. Из-за таких негустых крон местное светило пробивает весь лес наискось многочисленными лучами, высвечивая высокие, в рост человека, листья папоротника. Потом выяснилось, что это был не совсем папоротник в нашем понимании, но все равно очень похож. И самое потрясающее, среди этих гигантских листьев буквально толпились со всех сторон грибы-боровики, семьями, толпами, строем и россыпью. По колено, по пояс, по грудь и выше моего роста, а самые большие грибы посередине их слегка раздутой ножки мы не могли обхватить вдвоем. И запах, дурманящий, всепроникающий, очаровательный грибной запах. Мне кажется, я им пропиталась на всю жизнь. Этот запах навсегда укоренился в моих легких. Хоть кусочек принесла, вырвалась у Казика Теодоровича. Он не разрешил, печально вздохнул агент. Павел Павлович не удержался от недоверчивого сарказма. Ага. Ты еще скажи, что эти грибы разумные и их нельзя срезать. Да нет, вроде нормальные, съедобные. Просто для этого есть определенные дни, и нарушать правила в том мире никак нельзя. Я хотела сорвать хоть один маленький боровичок, но динозавр меня и слушать не захотел. Зато взамен рассказал одну историю, как он обычно наживается в других мирах с помощью именно этих грибов. Видно было, с каким нетерпением шеф желает выслушать очередную порцию чудес. Но годами выработанное чувство времени заставило его прервать рассказ девушки. Вначале звякни своему телохранителю, и только после успокаивающего звонка разговор продолжился. В одном из лесных миров тамошний император проводит ежегодный конкурс наибольшего гриба, в котором наш объект вот уже несколько лет занимает первое место. Причем для устранения излишней подозрительности он за неделю до конкурса прибывает в столицу империи и во всеуслышание заявляет, что готов скупить у любого собирателя наибольший гриб за сумму, немного превышающую размер премии. Суть в том, что если ему и приносят тамошние грибы переростки, допустим, по колено, то он их покупает, выплачивая только аванс, и составляет договор, что в случае победы выплатит разницу. Как правило, после показа гриба победителя никто из сборщиков не является за доплатой, довольствуясь неплохим авансом. Динозавр получает первый приз, а ко всему прочему еще и гриб за очень неплохую сумму пристраивает кому-то из богатой знати, то есть его прибыль в любом случае огромна. И, как он хвастался, для этого еще ни разу не пришлось волочь за собой гриб больше, чем по грудь. Понятно, закивал главный аналитик. Вот нам и ответ, откуда он может брать капиталы. Что там еще было? Шеф не терял нити. Потом мы прошли около километра. Лес стал совсем редким, словно мы выходили из этой гигантской чаши на самом острие клина. Потом и деревья остались позади. По узенькой тропинке меж грибов и папоротников мы прошли последние 50 метров и вышли на такое место, где у меня оборвалось дыхание. Мы оказались на уходящей в пространство скале, голая поверхность которой в виде языка нависала над полуторакилометровой пропастью. Я много слышал о впечатлениях тех, кто впервые смотрит на Большой каньон в Колорадо. Теперь я их понимаю, но лишь отчасти, потому что в том мире провал среди материковых пластов настолько внушителен и невообразим, что я просто не знаю, как это описать. Достаточно сказать, что до ближайших стен провала по сторонам было то ли 5, то ли 10 километров. Мой глазомер поломался от одного только созерцания всего этого. Дальше стены сходились где-то в синеватой дымке, так что полный размер всего каньона мне определить не удалось. Ко всему прочему, оказалось, что лес вместе с поддерживающей его скалой является ничем иным, как островом в этом провале. А вот откуда гигантские деревья берут воду, динозавр мне так и не объяснил. Вместо этого он предложил спрыгнуть с той скалы прямо вниз, с парашютами. Пришлось притворяться наивной трусихой, хотя в тот момент и особо кривить душой не пришлось. В общем, мы вернулись на прежнее место. То есть, поспешил уточнить Павел Павлович, из мира в мир торговец может переходить только в каком-то определенном месте, скорее всего, именно так. Правда, утверждать пока не могу, но и в следующем мире мы из той же точки, где появились, и вернулись в переходный пустынный мир, только потом вновь проскочили за несколько шагов прямо в подвал его виллы. А в третьем мире вы что делали? Казик Теодорович в волнении так переплетал пальцы рук, что те хрустели от напряжения. Ао, там деревья оказались еще больших размеров, закатила Александра глаза от восторга. Но и листья там не маленькие, а огромные, метров 20 в поперечнике. Вот объект меня и катал 2 часа на одном таком листке, используя его как плот, по уютному лесному озеру. Причем воздух там был такой густой и тяжелый от испарений, что трудно было дышать, и гул постоянно слышался. Когда я на это обратила внимание, динозавр мне многозначительно поведал, что недалеко от того места есть настолько большой водопад, что Ниагарский рядом с ним покажется ручейком. Только вот именно сегодня осмотреть его нет возможности из-за отсутствия ветра. Оказывается, туманный водяной пар настолько плотным облаком окутывают весь водопад, что великолепных каскадов и падающих морей практически не будет видно. Пообещал показать сегодня. Только вот, что-то случилось. Размолвка, сразу напрягся шеф. Да нет, с нашими отношениями все отлично. Я его приручила основательно, самодовольно ухмыльнулась девушка. Дело в другом. После того, как мы проснулись, раздался ранний телефонный звонок. Объект уже отправлялся в ванную, когда с линцой вернулся за звонящим мобильником, подхватил его и вновь вернулся на прежний курс. Но в дверях ванной замер, что-то тщательно выслушал, но так ни слова собеседнику и не ответил. Затем бросился лихорадочно одеваться в свой лучший костюм, а мне запретил одной появляться на улице. «Вы в курсе, что случилось?» Павел Павлович удивленно скользнул взглядом по задумавшемуся аналитику и чистосердечно выдал. «Не имею ни малейшего понятия. Но неужели ты сама ни о чем не догадалась? Почему же? Я просто уверена, что у него опять какие-то неприятности по работе. Кто-то из приятелей его явно предупредил о чем-то важном, потому что оделся он слишком изысканно и презентабельно. Да, мы тоже обратили на это внимание. Сейчас ждем докладов от групп наружного наблюдения, пока он едет в соседний город. И очень жаль, что ты не знаешь, что у него на уме. Увы, думала, вы в курсе. Ничего, все скоро выясним». Но за этой уверенной бравадой шефа Александра почувствовала ложь. Да и Казик Теодорович совсем не умел владеть лицом, хотя и делал усиленно вид, что тщательно обдумывает только что услышанный рассказ о других мирах, из чего следовало. Одному из лучших агентов или не доверяют, или помимо ее воли включили в очередную многоходовую комбинацию, заставляя играть роль послушной, исполнительной марионетки. Что ж, есть повод выяснить все до конца, тем самым помогая Дмитрию разобраться с анонимным звонком и окончательно удостовериться или в реальности существования сестры, или в наличии наглых, беспринципных шантажистов. Глава 24. Сами виноваты. Когда торговец озвучил каторжанам свою идею, все сначала восприняли ее с негодованием, а уж крику поднялось. Даже уравновешенный Аристарх, старший пастух и надзиратель над новенькими коллегами, вспылил. «Ты покушаешься на самые незыблемые вещи нашего существования. Уж лучше сразу утонуть в озере с камнем на шее, чем потом умирать голодной смертью». Как раз сегодня ожидалось значительное пополнение рядов каторжан, На двух прибывших шафиков сверху наверняка сбросит около 50 простых сборщиков. Кто это будет, уголовники или политические преступники, пока не знали, хотя предпочтение отдавалось противникам режима. По крайней мере, эти люди обладали большей самодисциплиной и чаще выживали в трудных ситуациях. Но с самого утра контейнер с пищей прибыл полным, что, вообще-то, означало праздничный день, а в такой день все были освобождены от работы и обязаны были всеми способами спасать прилетающие сверху пополнение зеленой каторги. Потом, благоустраивать и успокаивать вырванных из привычного быта людей. Как только динозавр узнал все эти новости, так сразу стал с воодушевлением командовать. Очень своевременно монахи нам свежие силы подбросит. Отцепляйте контейнер для экстрага. Будем толкать его как можно ближе к трубе. А после обеда и второй контейнер туда же поволочем. Вот именно тогда и посыпались возражения. Пришлось в общих чертах обозначить главные планы освобождения каторжан. Причем сделал это торговец в узком кругу шафиков и постоянно зевающего друга. Похоже, что выспаться этой ночью Бонзаю так и не удалось. Стараясь не сорваться на укор из-за нарушения постельного режима, покоритель новых миров стал пересказывать. Как мне рассказала Флавия, канатов из Слантерса у вас заготовлено предостаточно, так что на эту работу время тратить не придется. Под корыто тоже специальные валики лепить не надо. По возможности просто будем подкладывать твердые комки вашего пересохшего каучука. Для достижения нашей цели нам необходимы жесткие предметы или выступы для опоры, и тяжеленные корыта, которые мы определенным образом заблокируем в боковых проходах, для этой цели подходит лучше всего. Еще и заблокировать? Ха! Возмутился в очередной раз Аристарх. Может, вначале все-таки доведешь до нашего ума суть нашей цели? К чему и веду. Заключается она в том, чтобы в специальном кресле при помощи растягиваемых канатов зашвырнуть меня на 50-метровую высоту. Там я заметил нужный для меня переход, через который я смогу попасть в любое нужное мне место как этого, так и любого другого мира, в том числе и того, в котором сделаны наши камзолы. Следовательно, веревки из такого материала вместе с подъемными устройствами я достану и доставлю сюда очень быстро. После этого всех вас вытащу наверх в том самом гроте, откуда нас сюда забрасывают. Ну а дальше мы уже будем действовать в соответствии с генеральной задачей дня. Молодой монарх пощипал себя за мочку уха и в наступившей тишине сказал: «Народ хочет знать о той самой генеральной задаче все. Спасибо, Ваше Величество, что выказали присущее вам чувство справедливости». Дмитрий сделал легкий иронический поклон в сторону друга. Династии Ягонов всегда претила несправедливая рабовладельческая структура правления, поэтому Бонзай Пятый всячески наказывает неправедных правителей, вплоть до укорочения на голову. Поэтому на здешнем континенте будет восстановлена справедливость, в первую очередь в верховенствующих кругах. Императора, всех его приспешников и лживых шафиков сбросим сюда. Пусть они на зеленой каторге собирают корешки на благо своего народа, пока тот будет излечиваться от наркотической зависимости. Их же пауки сожрут, удивилась самая молодая женщина-шафик, а Флавия ей поддакнула. Да и на поверхности такой бедлам начнется. Мужчины-шафики тоже принялись наперебой высказывать свои страхи и сомнения. Ладно, будем решать вопросы по мере их поступления, прекратил прения торговец. Порядок таков: вначале ухожу я, потом вынимаю вас всех, и уже наверху мы разбираемся со всем остальным. Согласны? Да мы-то с радостью, ответил за всех Аристарх. Но, если честно, боязно менять многовековой уклад, тем более, что уверенности в освобождении у нас так и не появилось. Берите пример с его величества. От такого поворота даже сам молодой монарх удивился, и зевать перестал. Он, хоть и получил травму, остаться здесь не пожелал. Просто дал мне команду найти отсюда выход, и мне ничего не оставалось делать, как этот выход найти. Пока мужчины в недоумении чесали густые бороды, а женщины поглаживали пикантные лысины, пытаясь связать травму с приказом найти выход, торговец продолжил бодрым голосом: «Поэтому, уважаемый Аристарх, вы забираете всех маток и столько людей, сколько вам необходимо, и направляетесь встречать новеньких, а мы приступим к строительству катапульты». Заметив еще более дикое непонимание в глазах собеседников, он добавил: «Не трудитесь понять новое слово, вы сразу все поймете, когда увидите ту самую катапульту». На свободу хотелось всем, поэтому возражений больше не последовало, и с той самой минуты всеми и каждым распоряжался Дмитрий Светозаров. Оба корыта отцепили одновременно, не хватало только, чтобы корыто с продуктами забрали в тот момент, когда его соберутся тянуть на позицию. Затем все скопом принялись толкать корыто для экстрага в сторону озера с трубой. Дело осложнялось тем, что не все проходы из главной пещеры соответствовали должным размерам. А так как ни кирок, ни другого инструмента в условиях зеленого дыма быть не могло, расширяли проход единственно возможным таранным методом. Для этого вместо тарана использовали сам корпус идеально прочного корыта. Хорошо еще, что шариков слантерса под днищем тяжеленного контейнера хватало. Толпа людей облепляла остов параллелепипеда и ритмичными движениями двигала его взад-вперед. Порода крошилась от ударов, и первая опора для катапульты двигалась вперед. Пусть медленно, но верно. Как раз закончили установку на нужном месте к моменту обеда.